проявленном мире все находится в состоянии постоянного и непрерывного движения. Все существо человека в движении также. Дух человека движется либо вверх, либо вниз. Если основа спирали движения духа утверждена на основах, восходить дух может только вверх, и восхождение это уже непреложно, ибо обусловлено законом. Потому говорю, утверждайте основы, берегите основы, ибо от этого зависит неуклонность вашего пути в беспредельность.